После того, как слушатель с поста номер 1379 ушел, правитель вызвал к себе советника, отвечающего за систему космического наблюдения. Глава государства постарался не дать волю своему гневу. Вместо этого он подошел к вопросу чисто по-деловому. «Как получилось, что ты допустил к работе такую слабую и злонамеренную личность?» «Ха, правитель, в нашей системе сотни тысяч работников. Тщательно проверять каждого попросту нет возможности. Этот человек хорошо справлялся с работой, не допускал промахов большую часть своей жизни. Разумеется, я готов нести ответственность за самую тяжкую его ошибку». «Сколько человек в трисолярианской системе космического наблюдения несет хотя бы частичную ответственность за это упущение?» «По моим предварительным подсчетам, около 6000 на всех уровнях». «Они все виновны?» «Да, правитель». «Дегидрировать все 6000 и сжечь на площади в центре столицы. Что до тебя, то ты послужишь растопкой». «Благодарю вас, правитель. Это хоть немного облегчит нашу совесть». «Но прежде хочу тебя спросить. Как далеко может улететь его предупреждение?» «Пост прослушивания номер 1379 маленький. Мощность его передатчика невелика. Предельное расстояние около 12 миллионов световых часов, то есть 1200 световых лет». «Достаточно далеко, значит. У тебя есть какие-нибудь соображения относительно следующих шагов Трисоляриса?» «Как насчет того, чтобы отправить им продуманно составленное сообщение, спровоцировав их на ответ?» «Не пойдет. Это может ухудшить положение. Во всяком случае, предупреждение было очень коротким. Может, земляне его вообще проигнорируют или неправильно истолкуют? Ладно, можешь идти». После ухода советника правитель вызвал командующего Трисолярианским флотом. «Сколько времени займет полная подготовка первой волны?» «Правитель, строительство флота находится на завершающей стадии. Потребуется еще по крайней мере 60000 часов, прежде чем корабли будут готовы выйти в космос». «Скоро я представлю свой план на одобрение Объединенной Ассамблеи Советников. После завершения строительства флот должен будет отправиться в путь немедленно». «Правитель, передача шла на такой частоте, что даже направление можно определить только приблизительно. Флот может идти с крейсерской скоростью лишь в 1/100 скорости света. Его резервной мощности хватит только на одно торможение. А это значит, что вести поиски в таком огромном объеме пространства невозможно. Если расстояние до объекта неизвестно, то флот неизбежно затеряется в космической бездне». «Взгляни на наши три солнца. В любой момент внешний плазменный слой любого из них может начать расширяться и поглотит свою последнюю планету, наш Трисолярис. У нас нет выбора. Придется пойти на риск».